Эпилог. В один из осенних вечеров уходящего 1898 года в Санкт-Петербурге приключился небольшой пожар. Ну, то есть как небольшой. Близкие соседи магазина представительства русской оружейной компании на Невском проспекте явно считали иначе. Уж слишком страшно и ярко полыхал трехэтажный особняк. Вдобавок, незадолго до пожара соседи слышали звуки, подозрительно похожие на выстрелы и вроде бы даже какие-то крики. «Ставь помпу! Гони отсюда вы этих! Берегись!» Большой пожар или маленький, но огнеборцы и полиция оказались на месте в самые кратчайшие сроки. Причем, если охранители порядка добирались до места служебными пролетками, то пожарные явились на четверке больших, ярко-красных машин, разбудив гудками сигналов и ревом двигателей всех, кого так и не смогли поднять шумящие зеваки и полицейские. «Разойдись, кому говорят!» Однако публика расходиться не хотела, и даже наоборот, потихоньку пребывала в числе. А зря. Потому что когда огонь добрался до большого ассортимента патронов салона магазина, им пришлось уже разбегаться, причем делая это исключительно ползком. Пожарные расчеты тоже предпочли переждать трескучую канонаду на безопасном удалении. Так что в итоге все получилось как в анекдоте. Приехали вовремя, тушили правильно, сгорело все. Учитывая то обстоятельство, что именно его сиятельство князь Огренев подарил Санкт-Петербургской пожарной команде дюжину самоходных экипажей, специально сделанных и предназначенных для борьбы с огненной стихией, получилось... как-то неудобно, в общем. Настолько, что питерский брандмайор Кириллов малодушно подумывал о том, чтобы перенести общение с титулованным погорельцем на следующий день, а еще лучше на два. Мечтать так в полную силу. Схожие мысли посещали и столичного градоначальника генерала Клейгельса, которого сорвали на чрезвычайное происшествие прямо с большого приема у Голицыных, на котором, к слову, присутствовал и хозяин сгоревшего дотла особняка. — Что скажете, Митрофан Андреевич? Главный огнеборец выразительно пожал плечами, глядя на оцепление вокруг руин. Оцепление, заметную часть которого составляли мужчины в форме экспедиторов РОК. И ладно бы просто стояли, помогали, так ведь еще и пристально следили за всеми действиями пожарных. Погнать бы их! Но сильно мешал дорогой лимузин, подъехавший на Невский проспект почти сразу же после прибытия главного городского начальства. Скажу, что произошедшее весьма похоже на поджог. Такой, знаете ли, основательный и хорошо подготовленный. Удивительно даже, что получилось соседнее строение отстоять. Едва-едва хватило возимого запаса воды. Выслушав короткий рапорт подбежавшего бойца, брандмайор вернулся к градоначальнику и обнадежил того еще сильнее. «Определенно это поджог. Найден десяток жестянок из-под керосина, а также ряд других верных признаков. Обнаружены останки одного из охранников с револьвером в руках и...» Очередной вестовый в начищенной бронзовой каске донес о новых страшных находках, которые как раз выносили, плотно закутав в брезент. «И еще три охранника. Присутствуют стреляные гильзы. Вдобавок, у одной из находок отчетливо проломлена голова». Слушая, как его превосходительство выдает ценные указания целой веренице полицейских чинов, Кириллов невольно покосился на лимузин, у которого регулярно появлялись экспедиторы с явными докладами о происходящем. Все окна мобиля были прикрыты изнутри темными занавесками, поэтому реакция князя Огренева на случившийся пожар пока оставалась тайной. Но одно то, что его сиятельство сидит в своем авто и не мешается под ногами, уже было изрядной удачей, которая, увы, вряд ли продлится слишком долго. Наверное, именно поэтому он не стал возмущаться, когда несколько мужчин из оцепления быстро надели маски противогазов и пошли внутрь закопченных и кое-где еще дымящихся руин. — Николай Васильевич, ваше превосходительство! — Что такое? Зато брандмайор вовремя обратил внимание начальства на выбежавшего из развалин экспедитора русской оружейной компании, спешившего настолько, что едва не протаранил собой черную тушу мобиля. Судя по всему, его рвение имело под собой весьма веские основания. Буквально выскочив из машины, князь торопливым шагом последовал в развалины своего некогда красивого трехэтажного особняка, причем полностью проигнорировав окликнувшего его Клейгельса. Вернувшись обратно через неполный десяток минут, Гренев уже никуда не спешил, да и вид имел какой-то странно задумчивый. Постоял у короткого рядка брезентовых свертков, от которых мощно шибало горелым мясом, выслушал быстрые пояснения сопровождающих. К слову, кроме погибших сторожей, обнаружили еще 4 страшно обгоревших тела, судя по всему, принадлежащих злоумышленникам-поджигателям. «Что я могу сказать, Александр Яковлевич? Крепитесь. Даю слово, что приложу все силы, дабы найти и всемерно покарать всех причастных к случившемуся злодейству». «Да-да, несомненно». По-прежнему размышляя о чем-то своем, аристократ оглядел свой порядком испачкавшийся в саже вицмундир военного советника. «Вот что, Николай Васильевич, соберите всех присутствующих здесь полицейских и, пожалуй, бойцов пожарной команды». «Могу ли я узнать?» Споткнувшись о тяжелый взгляд сиятельного погорельца, градоначальник Клейгельс почел за лучшее молча исполнить его просьбу. Так что довольно скоро перед почерневшим фасадом некогда салона магазина русской оружейной компании выстроились все наличные силы законности и правопорядка. «Внимание!» Служба в пограничной страже осталась у князя в отдаленном прошлом, но вот командного голоса он ничуть не утратил, и без того ровный строй буквально окаменел. «Слушать и запоминать!» Заложив руки за спиной, военный советник оглядел служивых. «Украден ценный прибор. Внешний корпус из бронзы. Размер примерно как у ведерной бутылки водки. Как выглядит такая бутыль, все знают?» «Не слышу». «Так точно, ваше сядьство?» «Прекрасно. Я назначаю следующие премии. За любые сведения, благодаря которым полиция узнает хоть что-то достоверное о произошедшем, 100 рублей. Сведения, которые помогут установить личности воров, 1000 рублей. За каждого». В глубине развалин что-то затрещало и с шумом упало, придавая словам особенный вес. «Сведения, благодаря которым воров арестуют, 10 000 рублей на ассигнации. Ну и, наконец, тот, кто вернет мне похищенный прибор в целости и сохранности, получит 100 000 и мою личную благодарность. Слово князя Гренева». В наступившей тишине было слышно, как через оцепление из работников оружейной компании пытается пробраться какой-то резвый репортер. «Подробности касательно выплаты премий будут доведены до всех через завтрашний выпуск столичных газет. А пока вы еще здесь? Искать!» Конец 5-й книги. Текст читал Олег Воля.